«Что там у тебя в рюкзачишке?» — дружелюбно осведомился усач. «Мед? Литровка? Кидай банку! 200 и поехали!» Леон подивился рентгеновскому взгляду нового человека. В рюкзаке действительно находилась литровая, подаренная неожиданным пасечником Егоровым, банка прозрачно-тяжелого лесного меда. Ненависть его усилилась, сделалась прозрачно тяжелой, ясной, как этот украденный у диких пчел мед. Если бы пчелы каким-то образом могли воплотить ненависть в мед, потому что с чем угодно можно сравнить ненависть, но труднее всего со сладким медом, с пчелиным жалом туда-сюда. Леон молча шел по шоссе. Толстый усач посмотрел на него из окна машины, как на идиота, взревев мотором, шлепнув по мокрому асфальту шинами, москвич растворился в дожде. Леон подумал, что когда пролетаешь на машине, шоссе, вероятно, кажется пустым и безжизненным. Но на самом деле это не так. Шоссе было странно, выборочно и густо населено. Сначала Леон набрел на колонию коричнево-грудых птиц с хохолками, которые деятельно склевывали с обочины какую-то серую дрянь, похожую на просыпанные гранулы суперфосфата. В необъяснимом ажиотаже птицы далеко заскакивали на шоссе, где и находили конец под колесами. Леон полагал, что при приближении человека лесные птицы улетают. Но эти как будто не замечали его. Он прошел сквозь птиц, как Франциск Ассизский, выбирая, куда поставить ногу, чтобы ненароком не придавить. Потом Леон вклинился в полосу червей. Юркие, красные, длинные, белые, толстые, розовые, как изнеженные пальцы, литые, членистые, ленточные, навозные, земляные, песочные, мучные, древесные, опарыши и иные, неизвестные Леону, они мощно переливались через шоссе, словно растекшаяся струя вырвавшегося биологического родника. Неприятно мясным было в этом месте шоссе. Похаживали отяжелевшие от шального корма сероголовые галки. Оставалось только гадать, отчего не червей, а суперфосфат склёбывают с шоссе те, оставшиеся позади птиц. И еще через километр на живое кладбище бабочек набрел Леон. Сначала он подумал, что стелющиеся белые цветы выросли на обочине, но это оказались бабочки-капустницы, числом не менее сотни, обреченно распустившие на дожде крылья. Леон неизменно жалел всякую попавшую в беду божью тварь, но тут речь определенно шла о добровольном самоуничтожении, причин которого Леон не понимал. Так же, как потом, сразу не разобрался, что за серые, похожие на комья глины, бугорки вспучивались на асфальте. То был поход лягушек и жаб, курсом на восток, плотным, примерно в 20 метров фронтом. Далее обычным, каким и положено, сделалось шоссе. Размышления об аномальном поведении живых существ отвлекли Леона от холода. Не так уж и холодно было. От дождя дождь не то чтобы прекратился, но временно приостановился под непрояснившимся небом. От крепнущего сознания бессмысленности и обреченности собственного похода должны же в конце концов курсировать по шоссе автобусы. Леон подумал, что много чего отдал Бог на волю живых существ, включая людей, но кое-что оставил за собой, а именно цель, путь и смерть. Только что Леон наблюдал воочию, как во имя какой-то цели птицы, черви, бабочки, лягушки и жабы двинулись путем на восток через шоссе смерти. Птицы и бабочки, впрочем, оставались на месте, но, может быть, они уже достигли цели.